Здесь гранит 23. Тактическая группа моих мотострелков при поддержке танковой роты гранита 18 ворвалась на позиции дивизиона вражеских береговых батарей. 6 установок уничтожены. 2 захвачены в качестве трофеев. Наши потери. 4 БМП и 1 Т-80УД. Личный состав. 12-300 и 3-200. Слова доклада шли фоном. Судьба Нельмы для меня была ясна. Бригада Нефедова ворвалась в город практически на плечах беспорядочно отступающих американцев. Видя, что мы не собираемся щадить безоружных, часть разбитых вражеских разрозненных групп пыталась обороняться. Но гораздо большее число их бежало к побережью. Связисты бригады глушили передачи противника, смысл которых сводился к истерическим просьбам о немедленной эвакуации. «Я Нептун главный», — это раздался по громкой связи голос контр-адмирала Никифорова. «Эскадра вышла в район Нельмской бухты. Десантные суда в сопровождении кораблей поддержки и транспортов обеспечения взяли курс на Гросевичи и Южно-Сахалинск для взаимодействия с наземной атакующей группировкой «Гранита-6» и «Нептуна-4». Однако я все еще не отрывал взгляда от окутанных дымом холмов, где только что отбомбились американцы, смешав бригаду Чернова с землей. Сигнал оттуда прервался, и экран заволокло статикой помех. До хруста сжав кулаки, я заставил себя переключиться на квадрат, где сейчас разворачивалась новая фаза операции. Красные иконки парили в море, и вокруг очистившихся от синего цвета кусков береговой полосы, вокруг Нельмы и Гросевичей. «Воздух главный, бастиону! Фениксы свою задачу выполнили. Спутниковая группировка американцев над оперативным районом уничтожена. Связь с авианосной группировкой мы успешно глушим. Воздушный флот противника дезориентирован и несет потери. Они бегут! Бегут, суки!» Дальнейшие события стали следовать, перекрывая друг друга с нарастающей быстротой. Рапорты атакующих подразделений слились в единый победный речитатив. Мне с большим трудом удалось вычленить действительно важные доклады. Даже компьютер не успевал отображать на общей картине происходящее. «Нептун-2, бастиону. Авианосец противника поражен второй ракетой в район силовых установок. Корабль потерял ход. Наблюдаю сильные пожары в районе верхнего яруса надстроек и взлетной палубы. Акустики сообщают о сильных взрывах в арсеналах корабля. Радиоперехват зафиксировал сигнал об эвакуации. Нимец запрашивает окинавский оперативный штаб. Просит выслать транспорты для буксировки в ближайший порт. Сообщает о потерях среди экипажа». Отозвался Никифоров. В голосе адмирала звучало торжество. Я буквально видел, как он сдерживается от обычных в данном случае морских выражений. «Авиация отсечь транспортные суда от авианосца. Тяжелым крейсерам Петропавловск и Нахимов сосредоточить огонь на группе прикрытия противника. Торпедным катерам выдвинуться для атаки по спасательным судам, препятствовать буксировке авианосца и спасению экипажа». Но из головы не шли последние слова Чернова. «Эту потерю среди всех я буду помнить, покуда жив». Греков быстро и перемежая обычные слова более традиционными и крепкими выражениями, молотил своим истрепанным блокнотом по краю стола. Глаза его не отрывались от происходящего на экране. Я потянулся к стакану с остывшим чаем и сделал пару долгих длинных глотков, осушив стакан до сгустков, распавшихся по дну причудливыми кучками. Неожиданно ожил один из запасных каналов связи. Хриплый от статики помех далекий голос заставил всех в комнате замереть от изумления. «Гранит-2, бастиону! Гранит-2, бастиону!» Прервав собравшегося было ответить Грекова, я силой вдавил клавишу на пульте так, что маленькая пластмассовая коробочка жалко хрустнула. Но картинки все еще не было. Окно видеоканала чернело, как и раньше. Кто-то из офицеров связи усилил далекий голос, а я уже говорил. «Слышу тебя, Гранит-2! Говори! Громче говори!» «Гранит-2 поставленную задачу выполнил. После перегруппировки движемся в направлении юго-запад для соединения с войсками корпуса. Имеем потери. Ведем арьергардные бои. Есть опасность окружения. Запрашиваю авиаподдержку. Атакован превосходящими силами». Не обращая внимания на царящую вокруг суету, я, переключившись на закрытую линию, вызвал Комкора-2 Афанасьева. Тот откликнулся сразу. Связь была нормальной. Искажения лишь иногда взрывали эфир всплесками статики. «Александр Александрович, срочно возьмите из резерва ставки танковую роту вашей 460-й гвардейской бригады и, придав им 2 взвода мотострелков и эскадрилью ударных Ми-24, направьте в квадрат 3570. Пусть встретят группу «Гранита-2». Афанасьев ответил с заминкой. Я знал, что это вызовет протест, но кроме его корпуса, развернутого для броска на юго-запад, сейчас просто не было свободных сил. Даже если я прикажу посадить всех медработников и поваров на броню, В расположении штаба останется едва 100 человек комендантской роты охраны. Товарищ командующий, эти войска прикрывают подступы к командному центру. Есть вероятность выброски десанта в расположение авиаполка. Это неоправданный риск, товарищ генерал. К черту! Выполняйте приказ, товарищ генерал-майор. Там сейчас гибнут наши солдаты. Их нужно спасти. Янки не станут досаждать вашим бойцам. Их достаточно просто пугануть. Глубоко вклиниваться они не посмеют. Что до меня, поставите кого-нибудь другого. Генерала вокруг более чем достаточно. Но даже если и высадятся, думаю, вместе вы их одолеете. Я тоже просто так в руки не дамся. Все, хватит дискутировать. Приступайте без возражений. Сроку вам 30 минут. Афанасьев, безусловно, формально прав. Однако после всех потерь недавнего времени я просто не мог даже помыслить о том, чтобы не использовать любую возможность спасти своих людей. Греков и начштаба Пашута в сопровождении только что спустившегося в бункер запыленного начальника артиллерии Епишева вышли со своей половины комнаты и встали напротив меня, в ряд, по стойке смирно. Греков, теребя в коротких пальцах истрепанный блокнот в вытертом кожаном переплете, откашлявшись, отрапортовал. «Товарищ Верховный Главнокомандующий, операция «Снегопад» проведена успешно. Войска из соединения Юго-Восточного фронта полностью выполнили поставленные перед ними задачи. Береговая линия на участке Гросевичи-Нельма-Порт-Ванина на 13.49 всего 6 октября 2011 года полностью деблокирована. Укрепленные пункты в районе Ванина взяты силами отдельного 85-го десантно-штурмового батальона морской пехоты Тихоокеанского флота». При поддержке соединений 145-й и 239-й мотострелковых бригад и 18-й ударной эскадрильи 2-го воздушного истребительного авиаполка 1-й воздушной армии противник полностью выбит из близлежащих нас пунктов. Силами оперативно-тактического соединения эсминцев Тихоокеанской эскадры и войск гарнизона острова Сахалин блокада с порта в Южно-Сахалинск и Холмск снята. На остров налажено поступление с материка медикаментов, боеприпасов и пополнений. Начато восстановление островной социнфраструктуры. Одновременно ударами с южного направления силы 1-го ударного корпуса освободили порт Охотск. Таким образом, весь Хабаровский край и бассейн Охотского моря полностью перешли под контроль вооруженных сил РФ и Тихоокеанского флота России. Воздушное пространство пока не в полной мере нам подконтрольно, однако силы ПВО наращиваются, и небо будет перекрыто в ближайшие 10 часов. Противник понес тяжелые потери. До 15 тысяч убитыми, более 250 единиц бронетехники, 4 боевых корабля, включая «Нимец» и ракетный крейсер «Айова». Также полностью уничтожено 25 транспортных судов, 4 десятка самолетов и вертолетов. Материковая группировка уничтожена на 80%. До Окинавы добралось около 200 выживших. Пока данные уточняются, патрули вновь созданных комендатур и отдела внутренних дел вылавливают тех, кто скрылся. Интендантские части собирают трофеи. Группы трофейщиков сообщают о значительном количестве техники, боеприпасов и обмундирования российского производства, переправленных сюда из западной части страны. Все в хорошем состоянии. Судя по маркировке, было приготовлено для отправки в страны Африканского Союза и в Пакистан. Кроме того, есть внушительное количество техники, оружия и боеприпасов американского, бельгийского, а также французского производства. Сейчас данные все еще уточняются. Но приз при нашей нехватке всего на свете ожидается солидный. В разговор вклинился адмирал Никифоров. Часть его эскадры вышли на границы российских территориальных вод, по поводу чего он, собственно, и доложил, задействовав канал прямой связи. Я поздравил моряков, а Греков, откашлявшись и укоризненно косясь на сияющую физиономию адмирала в диалоговом окне на планшете, продолжил. «Моряки усиленно прочесывают территориальные воды и акватории портов. Но существенно картина уже не изменится. Силами войск ПВО отражены попытки воздушных ударов, предпринятых американцами. Уничтожено 2 самолета дальней радиолокационной разведки типа «АВАКС». Прикрывавшие их штурмовики F-22 «Раптор» в бой не вступили. На перехват американцам была поднята эскадрилья оперативного резерва, укомплектованная новыми истребителями Су-35С. От любых прямых столкновений с нашими перехватчиками янки уклонились. Думаю, они все еще в шоке от поражения. Либо имеют соответствующий приказ. В ближайшие 10 часов мы ожидаем удара на юго-западе и северо-западе. Там наземные силы противника имеют существенное преимущество. За счет уязвимых позиций войск ОСК «Центр» и их крайней разрозненности. Выступив еще чуть-чуть вперед, Греков вызвал на планшет масштабную карту Западной Сибири. Из его кулака выдвинулся красный луч лазерной указки, и он быстро начал объяснять. Следуя заданной программе, следом за красной точкой узкого луча, в западном направлении к синим пятнам пиктограмм американских войск в районе Новосибирска потянулись красные пунктирные стрелы. «Задача ударных группировок 2-го армейского корпуса генерал-майора Афанасьева будет проста, но все зависит от погоды. Если сохранится штиль и не выпадет снег, они получают небольшое преимущество маневра. Это позволит выйти в районы сосредоточения основной группировки оккупационных сил и нанести несколько фланговых ударов по коммуникациям фронтовых соединений. Единственным неприятным сюрпризом может стать плащ сатаны. Если тут мы сумели верно предсказать истощенность противника и действовать соответственно, то на западном направлении мы имеем дело с полностью развернутыми и готовыми к бою войсками, опирающимися на мощную структуру тылового обеспечения». Я отыскал взглядом нашей разведки полковника Николаевского. Тот выступил вперед и тоже, воспользовавшись указкой, заговорил. Голос его звучал хрипло и срывался в приступы сухого кашля, но все же говорил полковник четко и понятно. «На линии Прокопьевск-Кемерово-Томск и на новосибирском направлении в данный момент действуют 43 диверсионных группы глубиной разведки фронтового подчинения. Также активно работают в оперативных тылах противника наши разведчики 80 различных частей, находящихся в соприкосновении с войсками коалиции. Однако корпусные, бригадные и ротные разведгруппы действуют исключительно в интересах своих частей. Устойчивого взаимодействия между ними и отрядами глубинной разведки нет. По последним данным, янки усилили снабжение боевых частей. Идет активное пополнение личного состава и разгрузка техники. Группа майора Раскатова вышла на связь менее 10 минут назад. Они успешно осуществили инфильтрацию и сейчас приступают к выполнению основного задания. Группа сообщает о непрерывной активности на железнодорожных коммуникациях в сторону военной базы Нью-Нортвуд. Идет большой грузопоток с западного направления. Это подтверждают данные космической группировки и авиаразведки. Таким образом, Раскатов подтвердил сведения, уже имеющиеся в распоряжении главразведуправления фронта. Американцы готовят контрудар, как мы и предполагали. Но, как обычно, основной упор в планировании делается не на наземную составляющую, а большей частью на авиацию и реактивную артиллерию. Наступление будет предшествовать мощно комбинированный ракетно-бомбовый удар по нашей юго-восточной группировке и разворачивающимся сейчас на юге силам корпуса генерала-майора Афанасьева. Инициативу снова перехватил Греков, а наш разведки, кивнув, попросил разрешения уйти. Этот немногословный ракетчик прибыл вместе с небольшой группой подчиненных на захваченном в бою американском страйкере. После проверки выяснилось, что они отступили после того, как месяц обороняли расположенный под Красноярском законсервированный объект космической связи. Но как только кончились боеприпасы, демонтировали часть оборудования и прорвались в расположение тоже отступавших мотострелков и железнодорожников. И это благодаря Николаевскому мы сейчас имеем полный контроль над остатками спутниковой орбитальной группировки. Электроника, которую он спас, была каким-то важным компонентом именно для нашего недостроенного ЗКП тут, под Углегорском. Между тем Греков продолжал. «Таким образом, операция «Снегопад» вступает в заключительную фазу, где главная роль отводится корпусу генерал-майора Афанасьева, и в немалой степени расчет генштаба строится на той глубокой модернизации, которой подверглись соединения 2-го корпуса. Войска там свежие, отдохнувшие, полностью укомплектованные по новому штатному расписанию. Теоретически мы имеем паритет с американцами, однако противник опытнее. Части западной группы войск имеют мощный резерв, состоящий из наемников контрактных организаций, а также частей войск коалиции. Наш резерв весьма ограничен, и большей частью это недоукомплектованные части только-только формирующегося 3-го армейского ударного корпуса. Пока они имеют четверть от штатного состава. Ввести их в бой мы сможем только через 3 недели, и то частично. Наша сила только в маневре и внезапности. В ином случае, действуя в обороне, мы проиграем. Успешно опробованная активно-оборонительная тактика – еще один неприятный сюрприз для янки. Но все решит бой. В какой-то степени мы можем рассчитывать на помощь войск ОСК «Запад». Однако силы их крайне истощены. По последним сводкам, американцы прорвались к Туле. Лишь час назад прорыв удалось ликвидировать. Западная группировка воюет практически без авиации. Боепитание и продснабжение частей крайне скудное. В тылах полно банд местных и пришлых мародеров. Активно действуют американские и норвежские диверсионные отряды. Без нашей помощи ОСК «Запад» и остатки ОСК «Центр» перестанут существовать через 6, максимум 8 суток. У меня все, товарищи». Неожиданно боль в культе, затаившаяся ненадолго, вновь острой стрелой ринулась в мозг. Привычным уже усилием не удалось справиться с приступом и, кивнув Грекову, ровным голосом спросить. «Хорошо, товарищи. Благодарю всех вас от лица страны, нашей Родины. Есть ли уточненные данные по боевым и небоевым потерям?» Голос подал на штаба, Пашута, откашлялся, четким, но удивительно тихим голосом начал излагать цифры, каждая из которых вонзалась в сердце острой болючей занозой. «Всего за прошедшие 8 часов мы потеряли 3 эсминца, 6 торпедных катеров, более 60 танков и 25 бронемашин разного назначения, четверть боеспособного самолетно-вертолетного парка. Но самое главное – это 2803 человека из состава обоих корпусов, 400 из которых были ополченцы и просто добровольно вызвавшиеся помогать армии простых граждан. Не секрет, что большинство из них – женщины и подростки». В разговор вклинился голос одного из командиров частей внутренних войск. Картина на планшете за спиной на штаба изменилась. Возникла подробная карта Шантарских островов. Вызов пришел от комроты 385-й бригады внутренних войск. Он, судя по координатам, находился на недавно очищенном от американцев острове Сахарная Голова. Вованы активно помогали при зачистках. Поэтому я особо не удивился вызову, но тревожно стало от той срочности, которая привела к нарушению протокола. Связь держалась устойчиво, помех почти не было. Лицо безусого парня с капитанским шитым шевроном на верхнем срезе бронежилета было очень бледным. На бледной коже особенно выделялись светлые брови. Белые от сдерживаемых эмоций глаза смотрели пристально. Шлем-капсула, обтянутый полимерным чехлом лесной расцветки, придавал юноше немного несуразный вид, поскольку был слегка великоват. «Я Базальт-26. Срочно! Ракета крепости! По рапорту Гранита-34 была с особым вниманием прочесана северная конечность острова Сахарная Голова. Обнаружены строения по виду лагерь для военнопленных, вроде того, что под Нельмой». Голос парня прервался. Он с большим трудом сдерживал эмоции, природа которых пока была не ясна. Камера дрогнула. План сменился, и вместо лица офицера мы увидели сетчатую ограду. Всего было 3 таких линии ограждений, затянутые сеткой рабицей, с протянутыми поверх между белыми металлическими столбами колючей проволокой. Оператор показал нам одну из вышек с пулеметом, опустившим ствол в землю, на турели, обращенным внутрь периметра. Здесь пошли 3 ряда длинных бараков с плоскими крышами, собранных из железных щитов. Все здания в лагере оказались выкрашенными в ярко-белый цвет. После штурма кое-где виднелись следы копоти. Офицер тем временем говорил. «Охрана состояла из взвода наемников. Все носили форму без опознавательных знаков. Дрались отчаянно, пока мы БТР не подогнали. В плен никто не просился. Но теперь-то ясно почему. Тут держали только детей в возрасте от 5 до 15 лет». Картинка снова дрогнула, поплыла дальше. Мы прошли ко второму ряду ограждений уже внутри лагеря. Тут снова белые домики, всего числом 6. Когда камера заглянула внутрь одного из них, мы увидели тоже белую операционную, полную всякого медицинского добра. В центре комнаты располагались 2 операционных стола. На одном из них лежала груда испятнанных чем-то бурым простыней. Голос капитана продолжал комментировать происходящее. «Живых детей мы нашли только 8 душ. 2 пацаненка 6 и 12 лет, 6 девочек от 5 до 10 лет. По словам ребятишек, они прибыли 3 суток назад. До этого их держали в разных местах. 3 из-под Владивостока, 1 из Усть-Камчатска. Остальные все кемеровские. Их отлавливали на дорогах. Некоторые жили в лесных стихийных поселениях, пока голод и похолодание не выгоняли искать еду на руинах. Там работали наемники. Дети говорят, что многие хорошо говорили по-русски. Мальчик из Усть-Камчатска рассказал, что он видел трупы большого количества гражданских. Взрослые сказали, что умершие ели продукты и пили воду, выбрасываемые из самолетов. Похоже на бактериологическое оружие или медленно действующее ОВ. Все дети из уцелевших беженцев родители отравили газом в лагерях побольше, где точно дети не могут сказать. Еще, по словам старших ребятишек, те, кто был до них тут дольше недели в бараках, не задерживался». Камера снова поплыла куда-то в бок, и мы увидели во дворе 2 огромных промышленных рефрижераторных бокса, тоже белого цвета. Энергия сейчас была отключена, но когда оператор с капитаном вошли внутрь, картинка затуманилась от облаков пара. Как только все прояснилось, я сквозь пелену душащих приступов ярости увидел то, что подспудно боялся обнаружить. Штабеля контейнеров для перевозки органов. Изображение снова сменило план, и мы увидели еще одно небольшое здание с характерными для промышленных печей дымоходными трубами. Чуть поодаль стояли мусорные баки, до краев наполненные тряпками, в которых, приглядевшись, я распознал маломерные куртки и штаны оранжевого цвета, какие носят заключенные. Голос офицера снова комментировал то, что, застыв в немом ужасе, наблюдал весь штаб, включая планшетистов. Казалось, всех парализовало смятение, несмотря на то, что каждый за последние месяцы успел насмотреться и пережить достаточно страшных моментов. «В баках одноразовые тюремные робы. Пока мы не считали количество комплектов. Само собой, это только последняя партия. Остальные тоже сжигали. Таких полевых крематорий в лагере 4 штуки. Дальше вертолетная площадка. Борта шли непрерывно, курсом на Окинаву. По словам морпехов и штурмовой группы, последнюю грузовую вертушку час назад они сбивать не решились. Думали, что там наших везут». Это был непрерывный конвейер. Фабрика по извлечению донорских органов. Переборов эмоции, как можно более ровным голосом я приказал. «Крепость. Базальту 26. Капитан, возьмите периметр в кольцо. Охраняйте место преступления. К вам уже вылетают сотрудники военной прокуратуры. Покажите им все. Задокументируйте каждую мелочь». Повернувшись к начштаба, тоже пребывавшему в состоянии шока, я распорядился, выведя Пашуту из оцепенения. «Срочно снимите лучших следователей и криминалистов. Пусть займутся этой фабрикой. Также найдите толковых журналистов в предцентре. Нужно сделать фильм и показать в войсках, чтобы совесть никого не мучила». Еще какое-то время мы обсуждали выравнивание фронта на западном направлении. Однако вскоре боль, усиленная стрессом от последних событий, стала совершенно невыносимой. Костя вызвал суровую докторшу Валентину Степановну, а у меня не было сил сопротивляться двум офицерам связи, унесших за ширму мое ставшее вдруг тяжелым и непослушным тело. Голова налилась свинцовой тяжестью, отросшая за день щетина с ощутимым хрустом корябнула на крахмаленную ткань подушки. На сон мне теперь полагалось 2 часа. А потом снова к столу, чтобы опять попытаться нащупать в лабиринте неверных решений тот единственный путь, который ведет к победе. Снова виделся журавлиный клин, опять пролетающий над замусоренной плоской крышей офицерского общежития на юг в полном молчании. Может быть, это теперь добрый знак? Может быть, теперь хорошие новости приходят только в полной тишине? Пусть так, лишь бы только знак действительно оказался добрым. Россия. 7 октября 2011 года. Приблизительно 300 метров от 19-го пути ЖД-терминала Постникова. 5:31 по местному времени. Заброшенный сервисный тоннель. Северо-восточная галерея. Уровень 6. Командир разведывательно-диверсионной группы глубинной разведки фронтового подчинения ОСК «Восток», позывной «Вихрь-4», майор Андрей Раскатов. Диверсия. Темнота не имеет цвета. Она скрывает все предметы внутри, оставляет тому, кто тщится что-то в ней разглядеть, только скупой набор запахов. Я ощущал полутона ржавого железа, крошащегося бетона и пыли. Но все перебивал едва ощутимый аромат старой хвои и листьев, которые сюда занесло, по-видимому, ветром. Значит, впереди выход на поверхность, и снаружи опять лед-дождь. Кто-то малознакомый с подземельями скажет, что стоит в лаге хоть раз попасть под землю, там вечно будет сыро и влажно. Но это не так. Бетон, земля и корни растений, пробивающихся сквозь любые преграды, выпивают всю воду, оставляя только лишь легкий намек. Затопленные участки тоннелей остались далеко позади. Мы с большим трудом миновали их, благодаря мощным химическим осветителям, без которых я и Фома однозначно бы сгинули, а остальным пришлось бы повернуть обратно. Секунды складывались в минуты. Минуты перетекали в часы. Фома вышел на доразведку 3 часа назад. До конца контрольного срока осталось 30 минут. Плавный ход мыслей прервал отдаленный шорох. Потом впереди мигнул красный узкий луч фонаря. Ну, наконец-то! Напротив опустился Фома. Лохматая накидка и особенно капюшон следопыта. Все блестело от водяных капель, осевших на ворсе. Откинув наверх с лица, не спадающую на грудь маску, Иван доложил. «Есть ход на поверхность. Подступы не охраняются. Там три огромных горы щебня прямо внутри периметра. Видимо, янки сгребли сюда весь мусор, оставшийся после взятия узла под контроль. Свалка отгорожена от основной территории сеткой. Камера только одна. Стережет ворота. Через них вывозят остатки строительного мусора. Судя по следам протекторов, не чаще 2 раз в сутки. На 20 метров кругом не нашел ни мин, ни сигнальных устройств. Часовых тоже нет. Но ходит патруль. Все стандартно. 3 человека, собак нет. Верхушки куч срыты. Но для ворона вполне позиция подходящая. Подходы к путям просматриваются нормально. Можно пройти через ворота, когда патруль возвращается в периметр. Или идет на свалку. Постоянного поста там нету. Старший смены просто сигналит в камеру рукой, и оператор дистанционно открывает ворота. Замок магнитный, отпереть проще простого. Предлагаю жестко пройти. Гасим патруль, а потом проходим внутрь, в их накидках. Даже переодеваться нет нужды. Как и предполагалось, исходя из рассказа окруженцев, амеры просто понадеялись на мощь своей артиллерии. Янкисы посчитали вопрос с отступавшими под землю железнодорожниками решенным, а про сохранившийся лаз не знали до сих пор. После странной истории с туземкой я был рад еще одному полезному сопутствующему обстоятельству. Включив на таб-блоке подсветку, я вывел расположение путей и складских пакгаузов. Сейчас наше положение относительно места диверсии отстояло на 800 метров к северо-востоку. Согласно плану отходить, предполагалось через юго-восточные окраины терминала, где, судя по спутниковым снимкам, только еще велось приготовление к строительству. 3 больших котлована, 2 десятка складов и открытых площадок хранения со штабелями железобетонных балок и профильного литья. В этом лабиринте можно совершенно скрытно подойти к внутренним сооружениям охранного периметра, пока будет бушевать стихия, ведь компоненты плаща рванут серьезно. В этом сходились все опрошенные мной перед выходом эксперты. 6 противотранспортных мин, усиленных дополнительным кумулятивным зарядом, совершенно точно пробьются к нутру вагонов с боеприпасами. Чтобы уйти, у нас будет всего 10 минут. Пока идет подготовка к разгрузке состава, после этого все будет зависеть только от точности расчета штабных спецов. Еще раз сверившись с планом, я дернул 3 раза за трос, которым были перевязаны все, кто шел следом. Отстегнул свой конец и, почти не шурша бетонной крошкой, устилавшей невидимый сейчас пол тоннеля, ко мне подошел мелкий ворон. Я набрал соответствующую комбинацию цифр на своем коммуникаторе, и блок Воронина тихо пискнул. «Мелкий, ты идешь вперед, страхуешь жука и симу. Найди хорошее гнездо с тем расчетом, чтобы бить на 2 сектора. Если жук и сима спалятся раньше времени, держи крупняк, и группа захвата ровно 3 минуты, потом уходи. У тебя отмечены 3 маршрута, основной и 2 дополнительных. Сейчас тихо шурши вперед. Как осмотришься и устроишь гнездышко, дай знать, начнем работать по твоей команде». Последний мимо меня прополз самый молодой из нас, старший лейтенант Станислав Ярцев по прозвищу Клещ. Вся фигура его словно состояла из легких обрывков тени. Настолько тихо парень перетекал из одного положения в другое. Не отличаясь выдающимся ростом, Стас обладал невероятной физической силой, запрятанной в совершенно заурядную оболочку. До нашего стандарта Ярцев едва дотянул, едва-едва набрав 175 сантиметров роста. С огромным трудом лично мне удалось его отбить у начразведки одной из фронтовых частей месяц назад. Тогда ко мне прибежал тот же Фомин. Я рассказал почти блинную историю о непонятном последователе Чунгачгука. По словам заместителя, неделю назад артиллеристы отправили в тыл камерам обычную группу с целью уточнения пристрелочных координат. Но группа на 3-й день замолчала, видимо, нарвавшись на засаду. Послали еще людей, но те вернулись с доказательствами гибели разведчиков. На том все бы и кончилось, но через 7 дней в расположении «не пойми как» заявился молодой лейтенант, заместитель командира погибшей группы разведки. парень принес жесткий диск, выдранный из американского тактического компьютера, и две связки подкопченных, чтобы не портились, указательных пальцев рук, нанизанных на обычную медную проволоку. Всего пальцев было 12, и каждому прилагались американские же посмертные бирки с личными номерами. Ярцева опознали только спустя сутки. До этого парень просто молчал и на все вопросы только качал головой. Но, как ни странно, крышу ему не снесло. После 3 дней в Хабаровском госпитале он начал говорить. Рассказ все равно получился короткий. Группа попала в засаду, ее прижали кинжальным пулеметным огнем с 3 сторон, а потом добили из минометов. Ярцева отбросила взрывом и сильно контузила, забросав землей. Только поэтому его и не обнаружили американцы, когда пришли досматривать трупы разведчиков. Провалявшись без памяти сутки или около того, Ярцев вспомнил задание и стал искать минометную батарею, к которой их отправляли. Но вместо этого он набрел на расположение отделения какой-то пехотной части. Амеры разбили лагерь на группе холмов, видимо, обустраивали новый пункт обороны. Но все это Стас узнал уже потом. Сначала лейтенант, дождавшись ночи, пробрался в расположение американцев и, сняв часового, забрал у покойника нож. Потом Стас показывал этот клинок. Вороненая сталь, карбоновое покрытие, 15-сантиметровое лезвие и ухватистая шероховатая рукоять с односторонним ограничителем. На следующее утро из 2 палаток, где еще вчера уснуло 6 амеров, никто Зорьку встречать не вышел. Потом приехали другие. Вытащили трупы, осмотрев, нашли, что у каждого из покойников нет указательного пальца на правой руке. На оружие разведчик не тронул, как он потом нехотя пояснил, что шумной мести не хотел. Амеры пошумели, уехали и вызвали авиацию. Только вот Стас пошел следом, и вертушки, а затем и минометы отработали по многострадальной тайге совершенно напрасно. По следам лейтенант отыскал расположение минометной батареи. И в следующие 3 суток амеры потеряли еще 2 солдат, 2 капралов, 1 сержанта и 1 старлея. Мало того, офицер-разведчик заставил перед смертью показать, где лежит его тактический компьютер, и собственноручно извлечь из него жесткий диск. Целиком чемодан Стас тащить не решился, поскольку амеры снарядили бы на его поиски внушительную партию с собаками и беспилотниками в качестве воздушного прикрытия. На вопрос, как ему удалось уйти, Ярцев, только пожимая плечами, коротко отвечал: «Повезло, наверное». Хлопнув клеща по ноге, я знаком приказал ему задержаться. Сев рядом, Стас только вопросительно дернул подбородком, подсвечивая на экран коммуникатора, я шепотом начал излагать нашу с ним общую задачу. «Клещ, мы с тобой страхуем Жука и Симу. Мимо пешего патруля им с грузом не пройти, поэтому как только мелкий даст отмашку, что обустроился, мы с тобой встречаем амеров у 12-го склада. Вот они, в ряд, друг за другом. Место там с вышек не просматривается. Камеры смотрят на участок справа от северного угла здания. Но патруль там будет только 6-10 секунд. Наша задача – нахватить караульных до того, как они выйдут под камеру. Их 3. Я работаю среднего, ты головного, а ворон валит старшего наряда, который замыкает. Работаем, как всегда, по выстрелу мелкого. Тут без изменений».